Сейчас опять войдет Офелия. Сейчас ее последняя сцена. «Где же цветы?» – испуганно спрашивает режиссер Неронову за кулисами. У нее в волосах венок из соломы. Она улыбается. «Не надо цветов, ведь она сумасшедшая. Ей только кажется, что у нее цветы». Режиссер всплескивает руками. «Ваш выход!» – кричит помощник режиссера Нероновой. «Вот и подите, какие штучки откалывает!» – тараща глаза шепчет антрепренеру режиссер. «Все новости, все по-своему. Муратов говорит «дерзновение», а по-вашему как?» Режиссер раскачивается из стороны в сторону, держась за голову. Оба они, затаив дыхание, глядят на дебютантку из-за кулисы. Она вошла, и зал точно замер. Тишина напряженная, глубокая. Пока Лаэрт говорит свою риторику с холодным пафосом, Офелия медленно подходит к рампе, угнетенная, скорбная, трагическая. Глядя в толпу, она поет подмерные торжественные звуки, которые тяжко падают, словно комья земли, на крышку гроба. Схоронили его с непокрытым лицом, собирались они над могильным холмом, и горячие слезы катились ручьем, как прощались они с стариком. «Прощай, голубчик», — тихо заканчивает она, но такой раздирающей тоской полон этот голос. Слезы неподдельные, крупные, бегут по ее щекам. В ответ из зрительного зала несутся рыдания. И вдруг зигзаг, неожиданный скачок мысли. Офелия уже встрепенулась, к чему-то прислушивается. Она берет Лаэрта за руку и говорит нетерпеливо. «Вам надо петь! Долой злодей! На казнь, злодей!» И она ритмически быстро бьет такт ногой и руками. Опять навязчивая идея овладела больным мозгом. Лукаво сверкнули глаза, чувственно улыбаются губы. Прижавшись к плечу Лаэрта, грозя ему пальцем, она говорит полушепотом. «Славная песенка, вы знаете? Это о том паже, который похитил дочь рыцаря». Лаэрт смущен. Королева пожимает плечами. Грациозным жестом подобрав юбку, Офелия подает брату воображаемые незабудки. «Не забывай меня, милый друг!» — страстно дрожит ее голос. С неподдельным изумлением переглядываются артисты, когда Офелия, протягивая королю и королеве пустые руки, предлагает им тмин, ноготки, руту. Но жуткое впечатление производят на зрителей эти жесты, эти цветы, которые видят только очи безумной. Она как дитя, для которого ободранный диван – волшебный дворец, а книжный шкаф – страшная гора. Разве поймут его взрослые люди? «Какой верный штрих!» – думает Муратов. Офелия говорит королеве. «Фиалок нет, извините, все завяли, когда умер мой отец». Она роняет руки, растерянно смотрит на королеву. «Да не бойтесь, ведь он умер спокойно», — шепчет она, тревожно озираясь. Чувствуется, что нарастает какое-то темное, мучительное чувство. «Ах, это опять проблеск сознания». Это страшное воспоминание о похоронах Полония. Заломив руки, в безграничном отчаянии перед непоправимым, она не поет, а почти кричит голосом, полным ужаса и бескрайней скорби. «Он не придет, он не придет, его мы больше не увидим. Нет, умер он, похоронен, его мы больше не увидим». В оркестре пробегают какие-то воющие, полные угрозы, хроматические гаммы. И безумная, словно прислушиваясь, расширив глаза, поет речитативом. Веет ветер над могилой, где зарыли старика, и три ивы, три березы посадили. Они плачут, как печаль моя тоска.